Добрый вечер. Так, как построим встречу? Общие вопросы или больше на отвечать? Или теории? Ну хорошо, как пойдет. Тогда будем так. Вопросы-ответы и теория в промежутке. Сначала технические аспекты, которые чаще всего задают. Значит, по поводу кассет. Кассет было немного. Кассеты можно выписать почтой. Телефон 812-307-8383. То есть, если кто-то очень захочет, то можно позвонить и выписать кассеты почтой. Меня просили сказать насчет приема. Дело в чем? Меня спрашивают, почему я не занимаюсь сейчас живописью, хотя у меня холсты стоят. Потому что, чтобы создать картину, должно быть ощущение вот на волне. Что такое ощущение полета? Это выброс энергии. Вот когда эта энергия идет непрерывно, вот чувство полета появилось, картина будет. Если этого чувства нет, это будет не картина, а подделка, неизвестно что. Творчество – это чувство полета. Чувство полета – это выброс энергии. Выброс энергии без концентрации на какой-то одной теме, без чувства любви невозможен. Поэтому, если я занимаюсь приемом, я не могу заниматься картинами. Если я занимаюсь написанием книги, я не могу заниматься приемом и картинами. Поскольку сейчас хочу, как бы все просят, чтобы быстрее закончил 10-ю книгу, я решил, что быстрее надо ее начать. Да. И вот как раз этим и хочу заняться в декабре. Прием. Первое, на прием мало сил. Второе, прием достаточно тяжело дается, поэтому я принимаю мало, но стараюсь всю информацию о приеме изложить на выступлении или в книге, и это работает. Вот у меня недавно был прием. Вот раз мы начали говорить о приеме, то я как раз ту информацию, которую я там вижу, я сейчас вам вкратце расскажу, чтобы было впечатление и понимание, что мешает в развитии, в излечении в собственном, и что помогает. Так вот, женщина прочитала, у нее было полное облысение, все прошла лекарства, специалистов, народную медицину, официальные лекарства, не помогало ничего. А тогда, как последнее средство, она начала читать мою книгу. Книги прочитала, и все восстановилось. Она говорит, ну, единственное пятно еще есть, где пока проблемно. Я посмотрел, это связано с тем, что на самых глубинных моментах тема ревности и обидчивости еще не снята. Мы об этом сегодня будем говорить. И это ей как напоминание того, что она на правильном пути, но она не закрыла всю проблему. То есть, оказывается, вот вплоть до такого, то есть, кажется, ну одно пятно, ну почему? Ей свыше напоминают. Ты начала неплохо, иди дальше, но у тебя проблемы еще есть. И ее проблема – это незакрытый глубинный фон, первое. Второе – это потомки, которых она еще, так сказать, далеко, так сказать, не сумела привести в порядок. Первый случай. Второй. У женщины муж. Раковая опухоль в кишечнике. Тоже ничего не помогало. Начал читать мои книги. Начал меняться. Все исчезло. Книжки в сторону, жизнь прекрасна, начал дальше, так же жить. Опухоль опять восстановилась. Опять начинает читать книги, изменений нет. Почему? Потому что потребительское отношение к этой информации перекрывает возможность привести себя в порядок. Что такое потребительское отношение? Это готовность больше получить, чем отдать. Когда я хочу больше получить, чем отдать, это означает, я буду зависеть всегда от того, что я беру. Отдающий не зависит, берущий зависит. Поэтому потребительское отношение внутреннее к миру, к близким, это уже болезнь. Человек причем внешне может отдавать, как-то заботиться, все, но если внутри он хочет все-таки получить, по большому счету, внутри он, вот эти взлеты, отдача у него идет только тогда, когда ему что-то нужно, это уже человек проблемный. Так вот, когда он начал читать книги, у него пошло правильное устремление, отдача энергии, концентрация на любви, уменьшение зависимости, и он выздоровел. А потом он опять возвращается к своей же схеме мышления. То есть, и что означает? Что у него к этой информации потребительское отношение. То есть, я готов молиться, я готов прощать, быть добродушным, пока я болен. Ну, значит, заболею опять. Поэтому те, кто начинает работать, но работает для того, чтобы в конечном счете получить что-то, для него молитва – это возможность у Бога выторговать что-то, это уже корыстный интерес, это зависимость. А раз зависимость, значит, это, так сказать, это потребительство на тонком плане, а когда человек потребляет, у него в душе падает количество любви, если он долго потребляет и не хочет отдавать. Потому что любовь приходит к нам тогда, когда мы ее отдаем. Тот, кто больше отдает, к тому приходит свыше любовь. И вот этой любовью он лечится. Как только потянул на себя, идет застой, любовь уходит. Начинаешь отдавать, любовь приходит и начинается очищение. Значит, тот, кто понимает, что устремление к Богу – это счастье, что, так сказать, можно менять себя через любовь к Богу, потому что точка опоры уходит на другие ценности, идет снижение зависимости от всего мира, даже от самых, как бы, самых высших и самых таких святых для человека вещей, то есть человеческая жизнь, человеческая любовь, но можно быть рабом и этого в том числе. И вот когда понимаешь, что истинная свобода заключается в том, чтобы не только тело было свободным, но была свободным душа, вот тогда это здоровье. Поэтому тот, кто начинает даже сначала как бы с каких-то корыстных моментов, вот помолюсь, и мне станет легче, потом должен переходить на все более, сказать, на все более божественное видение мира, уходя от животного и человеческого к божественному. Вот как работает человек примитивный? Он работает только потому, и что-то делает, что он получит за это деньги. Человек более развитый, работает уже не только из-за денег, но ему хочется славы, известности, он хочет уже не просто работать, а получить признание за свою работу. Человек, который дальше развивается, он работает потому, что это и деньги, и слава, и возможность благодарности и уважения со стороны других людей. Не просто известность, а именно признательность и благодарность. Это еще более высокий стимул. Когда человек еще идет дальше по развитию, он тогда уже начинает работать и заниматься творчеством, потому что этот процесс сам по себе наслаждение. Так вот, так же мы сначала обращаемся к Богу из страха, как первобытные люди, там жертву отдавали только, чтобы все было нормально, умаслить там духов. Потом мы начинаем сказать, отдачу эту делать, потому что понимаем, что в этом есть резон, и это нам помогает и нас развивает, и в конечном счете мы приходим к тому, что понятие любви, отдачи – это есть то счастье, которое необходимо каждому. Я недавно в Питере еду на машине, и буквы бегут, плакат, экран наверху, там блестящая фраза. Счастье – это не цель, а побочный продукт. То есть, есть вещи важнее счастья. И вот когда человек это чувствует, тогда он может быть счастлив, потому что, так сказать, конечным звеном должно быть выход на божественное. Если мы что-то уходим куда-то, то мы заходим в тупик и потом начинаем его терять. Значит, если у нас в подсознании высшая цель – это человеческое счастье, это жизнь и ее продолжение, это благополучие, мы уже проблемные люди. Значит, мечтать нужно о счастье, как о побочном продукте. Понимаешь, что высшая цель все-таки это обретение истинного счастья, которое заключается в соединении с первопричиной. Это вечность. Истинное счастье должно быть вечным. А побочный продукт никогда вечным не будет. Так вот, все, что мы называем человеческим счастьем, это продукт побочный. Вот это очень важно понять. Дальше. На приеме приходит женщина ко мне и говорит: у меня, у дочери был вес 110 килограммов, диагноз шизофрения, диабет, ну еще там что-то она называла. Я, говорит, была у вас на приеме пару раз. Сейчас дочь сбросила 50 килограммов, 60 сбросила. Диагноз диабет сняли, шизофрения тоже, но осталась раздражительность, осталась... такая, так сказать, неадекватные какие-то моменты, и раздражительность, и вспыльчивость, и болезненная обидчивость, и так далее. Я когда посмотрел, вижу, да, изменения есть. Вот как я сейчас смотрю на приеме? Есть верхний уровень – это желание и сознание. Если мы, я уж не говорю о материальном уровне, если мы крах желания проходим сохранением любви к Богу, мы от желаний не зависим. Если мы крах сознания, принципы, цели, идеалы, проходим сохранением любви к Богу, мы снимаем зависимость от сознания. Если мы проходим с любовью крах более тонких планов, это жизнь и ее продолжение, значит, мы не зависим от них. То есть, если идет разрушение жизни, а мы сохраняем любовь к Богу, единство с Богом, тогда точка опоры уходит с жизни на божественное. Мы не зависим от жизни, и значит, наша жизнь может быть нормальной, цельной, чистой, красивой, она может расцветать. Но нас периодически постоянно проверяют, что для нас важнее, божественное наше «я» или наша жизнь. Поэтому идет дестабилизация жизни. Нас периодически проверяют, что для нас важнее – человеческая любовь или божественная? Любовь к Богу или любовь к другому человеку? И любимый человек в этом плане должен обидеть вольно-невольно, уйти, умереть, несправедливо отнестись, все что угодно может быть. И если мы хотя бы чуть-чуть сохраняем любовь к Богу, значит наша зависимость от человеческой любви уменьшается. То есть главный конкурент любви к Богу – это любовь к другому человеку. Почему? Суть человеческого счастья сводится к понятию жизнь и ее продолжение. Так вот, для любого живого существа продолжить жизнь важнее, чем ее сохранить. Это биологически. Продолжение жизни – это секс, дети, семья, любимый человек, то, что мы называем человеческой любовью. Значит, корень человеческого счастья – это продолжение жизни, это человеческая любовь как высший аспект ее продолжения, духовной составляющей. Секс – это чисто физическое, а человеческая любовь включает в себя и физическую, и высшие моменты духовные. Так вот, если это высшее удовольствие, которое мы можем испытывать в жизни через наше тело, значит, высшая боль будет идти тогда, когда унижено это высшее удовольствие. Значит, самая большая боль приходит через крах человеческой любви. И если мы в этот момент можем сохранить все-таки любовь божественную, значит, мы снимаем зависимость от основ человеческого счастья, то есть первородный грех Адама и Евы. Какие признаки того, что мы зависим от человеческой любви? Признаки очень простые. Я люблю человека. Он оскорбил мое чувство, вольно или невольно. И если я говорю, я его больше не знаю, значит, он разрушил мою человеческую любовь, и я с ним больше не хочу общаться. Все, у меня нет той энергии, на которой я буду выстраивать наше общение. Но если я люблю человека, он меня обидел, предал, оскорбил, Я могу, скажем так, что-то, какие-то действия делать, но я его продолжаю любить и внутренне не отказываюсь от него. Значит, если человеческое унижено, а я продолжаю любить, я уже люблю божественной составляющей. Значит, умение любить того, кто тебя обидел, несправедливо отнесся, это и есть очищение, снятие зависимости от наших первородных основ. И здесь мы вполне логически опять, если попытаемся найти аналогии, это христианство. Умение любить, невзирая ни на что. Не просто бескорыстная любовь, а продолжать любить того, кто даже по отношению к тебе полностью, с точки зрения человеческой логики, не прав. С высшей точки зрения не бывает правых и виноватых. Если любимый человек вас оскорбил, значит, вы зацепились за человеческую любовь. Значит, продолжаете любить его уже другой любовью, и тогда, насколько вы в этом плане проявите великодушие, альтруизм, прощение, настолько вы снимаете зависимость от основ. Поэтому именно отношение к близким людям, к родителям, к любимому человеку, к себе, это и есть основы нашего здоровья. То есть, когда мы любим то, что нам не нравится, то тогда мы уже любим Бога. Потому что если это нам не нравится, значит, мы должны увидеть суть и любить эту суть. А суть всего божественная. И тот, кто умеет непрерывно любить весь мир, каким бы он ни был, а мир всегда будет с недостатками, и мы будем всегда с недостатками. Так вот, тот, кто умеет непрерывно любить этот мир, умеет любить свою судьбу, какой бы она ни была, этот человек здоров. То есть умение непрерывно любить. Потому что непрерывная любовь к миру, не, так сказать, при всех плюсах и минусах, это уже любовь к Богу, который его создал. Именно непрерывное ощущение любви – это и есть непрерывный контакт с Богом. И когда у нас это чувство есть, сколько бы мы ни отдали энергии, она к нам придет. Если у нас этого ощущения непрерывности любви нет, то когда мы начинаем отдавать, мы себя обесточиваем. Поэтому человек внутренне озлобленный, он не может быть добрым снаружи. Его доброта, его собственная, убьет. Быть добрым – это достаточно опасно для человека неподготовленного. Так вот, часто люди не понимают, что, проявляя доброту на внешних уровнях, они считают себя добрыми внутри. А внутри может быть совершенно другая картина. Как я это объясняю на приеме? На внешнем уровне зависимость от человеческого – это жадность на физическом, на уровне желания. На уровне духовном – это зависть, раздражительность и гнев. На уровне души – это ревность, это вожделение, это преклонение перед первородным грехом. То есть жадность, зависть и ревность – это лица одного и того же. Это зависимость от основ человеческого, будь то тело, будь то дух или будь то душа. Поэтому тот, кто чувствует, что он ревнивый и обидчивый, это человек-потребитель в личных отношениях. Значит, он от любимого человека хочет больше взять, чем отдать. И тот, кто хочет взять, он всегда зависит. А чем больше он зависит, тем больнее ему, когда его обижают. И чем ему больнее, тем, так сказать, болезненнее будет его и агрессивнее его реакция. Дальше проблемы по здоровью. Значит, насколько мы в личной жизни перестаем чувствовать себя собственником, перестаем тянуть на себя, а стараемся больше отдавать, настолько мы здоровы. Я летел в самолете, читал про суфиев. Суфийская притча очень интересная. Суфизм – это течение ислама, неортодоксальное, которое взяло главное и отошло от догм. Поэтому суфии преследовались. Но потрясающие есть моменты вот философского религиозного познания мира, которые являются шедеврами в суфийском направлении. Так вот, история такая. Однажды царь решил узнать, как живет его народ, и как проникнуться, чтобы там ощутить себя, так сказать, в единстве, и тогда легче управлять и понимать, и все остальное. Он оделся в лохмотья, пошел по городу и случайно познакомился с каким-то нищим, у которого там не было даже куска хлеба, и как-то завязался диалог, и он к нему проникся теплыми чувствами, потом он вернулся в дворец, переоделся и пригласил этого нищего в дворец. И сказал, пообщался, а потом говорит, дайте ему курицу, зажарьте курицу, дайте ему, и пускай идет домой и ест. И дает приказ, положите в эту курицу золотой слиток. Нищий взял курицу и ушел. Потом царь говорит, как там у него дела? Никак. Как был нищий, так и остался. И он узнает, что когда он выходил из дворца, подошел охранник и говорит, какая вкусная курица, давай я у тебя куплю там за монетку. Дал монетку, тот ему отдал курицу и ушел домой. Тогда царь говорит, позовите мне опять этого нищего. Его пригласили, опять он дает ему курицу. Он говорит, я тебе еще одну курицу даю, иди все-таки попробуй ее съесть. А стражникам сказал, доведите его до дома и посмотрите, чтобы в вашем присутствии он эту курицу начал разделывать. А стражники пришли, проконтролировали процесс, вернулись. Царь говорит, ну что, он эту курицу донес домой? Да. Он ее разделал? Да. Он нашел золотой слиток? Да. И что он сказал? Ничего не сказал, он умер от счастья и от неожиданности. И ночью царю снится сон, к нему является Всевышний и говорит, «Я могу любого человека сделать богатым, и если я его сделал нищим, это не случайно. Значит, его душа не готова к богатству. Поэтому я его могу сделать богатым, я его могу сделать нищим. Ты решил сделать его сам богатым. Ты видишь результат. Смысл этой притчи заключается в том, что когда мы чисто физически пытаемся помочь человеку, мы можем его погубить. Когда мы пытаемся помочь только своему телу, мы можем погубить себя. Потому что в первую очередь нужно помогать душе. Если душа не готова к богатству, богатство ее убьет. Каким бы оно ни было. Для одного это деньги, для второго это способности, для третьего это чувственность, для четвертого это любимый человек, стабильная семья. Если душа не готова, счастье убивает, причем убивает незаметно. И деградация, кстати, идет легко, безболезненно, незаметно. А вот развитие идет через боль и через муку. Так вот, готовность к счастью определяется только одной составляющей – количеством любви божественной душе. Сохраняем мы любовь и добродушие в момент потери любого счастья, значит, уже мы к нему где-то готовы. Первый шаг. Поэтому... Когда ко мне люди приходят на прием, я им говорю, раньше вы ко мне приходили, и я сидел, сказать, как мне недавно приходят дамы, так, протестируйте меня по 5 параметрам. Я говорю, что еще? Где были в прошлых жизнях? Где будете в следующих? И так далее. То есть, ну я, для нее это шоу. Я говорю, давайте так, либо сейчас будем... смотреть, но тогда вопросов больше мне не задавайте. И я вас не диагностирую. Либо, если вы хотите решить свои проблемы, то их решайте. Если вы хотите зайти в 10 комнат, вы должны пройти первую. Если вы в первую не вошли, вы не попадете больше никуда. Если вы хотите свои решить проблемы, то вы должны сделать первый шаг. Бесполезно дальше интересоваться различными уровнями, просмотром жизни, сказать, просмотром по параметрам. Первый параметр – принятие травмирующей ситуации. Сохранить любовь к Богу тогда, когда у вас отнимает человеческое. Именно в этот момент вы решаете, что для вас важнее – божественное или человеческое. Любовь сохранили, а для сохранения любви и нужно и простить, и принять, и снять сожаление о прошлом, и снять страх перед будущим. И вот если вы первый шаг сделали, вот тогда уже мы можем говорить о следующем. И вот недавно на том же приеме ко мне женщина приходит и говорит, я у вас была на приеме, у меня две дочери, у одной был постоянный панический страх, у вторая глухая. Вот у младшей дочки страх исчез, а у старшей, старшая стала слышать. Вот я смотрю, я говорю, весьма и весьма паршиво. Она говорит, ну... Извините, результат это прекрасный. Я говорю, понимаете, Прекрасные результаты меня не интересуют. Меня интересует то, что осталось, и как это преодолеть. Так вот, у вас осталось достаточно много. Вот давайте смотрите, что вы сделали, а что вам еще надо. Сохранение любви при перетряске желаний. Хорошо, но по хорошем плюсе. Сохранение любви божественной при перетряске сознания у вашей дочки. Плюс. Сохранение любви божественной при перетряске жизни. Плюс. Сохранение любви Богу при перетряске человеческой любви. Пошли кресты. То есть здесь пока непроходимо. Это означает, она начала слышать, то есть ревность уменьшилась. Но глубинный уровень перетряски, он у нее пока непроходимый. Это означает, что когда речь пойдет о детях и начнут уже серьезно, уже чистить с запасом на детей, у нее может быть другая проблема. Может быть опять проблема со слухом, или с гинекологией, или ребенок будет больной, или. Поэтому, я говорю, вы начали очень неплохо. Верхние уровни у вас чистые. Но суть, жизнь и именно ее продолжение, здесь пока для вас продолжить жизнь важнее, чем ощутить вечность в этом. И для вас продолжение жизни важнее, чем любовь к Богу. И крах продолжения жизни, то есть предательство любимого человека, смерть, болезнь, собственная болезнь, смерть, вы пока внутренне пройти не можете. Значит, это уже проблема. Значит, в любви вы не донор, а потребитель. В любви человеческой вы будете зависеть от любимого человека. И чем сильнее будет ваше чувство, тем агрессивнее вы будете, и тем больше проблем и болезней будет у вас и у ваших детей. Христос в Библии говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Нарушение многих законов – это нарушение одного закона, закона любви. Когда мы каждый раз совершаем какие-то поступки, ориентируясь не на божественное, а на человеческое, то чем больше в этих поступках агрессии, причем агрессия не обязательно внешняя, агрессия может быть тонкого плана, сожаление, страх, обида, ревность, уныние, тем сильнее мы в конечном счете усиливаем свою зависимость. Чем больше наша зависимость от внешнего мира, тем больше мы потребляем и меньше отдаем. Чем меньше отдаем, тем меньше в душе любви. Это есть охлаждение любовью. И дальше приходит в душу энергия. И она должна идти на любовь. Вспышка должна быть в тонких планах. А вся эта энергия проваливается в наше желание, в нашу жизнь. Подскакивает агрессия. И что дальше? И дальше начинается распад. Значит, чтобы выжить, мы должны лишиться энергии. И, сказать, человеческая любовь нас должна охладить. Ее должно быть мало. Потому что мы забыли о божественной любви. Поэтому вот то, что называется сейчас синдром хронической усталости, импотенция мужчин, бесплодие у женщин, это всего-навсего остановка энергетики наших душ. Чтобы душа опять заработала, нужно в первую очередь на тонком плане отдавать. Отдача на тонком плане, в первую очередь, это бескорыстное отношение к Богу. Корысть начинается в главном. Я люблю Бога, потому что Он мне за это что-то даст. Вот если ощущение любви, если человек молится, если человек и обращается к Богу, то просто из ощущения того, что это счастье, что это свобода, тогда он уже лечится. То есть мы люди, мы имеем тело, и какой-то корыстный аспект все время как бы возле нас присутствует. Но насколько мы его преодолеваем и побеждаем за счет того, что счастье – это просто отдача энергии, соединение с Божественным, настолько мы здоровы. Это я к чему? К тому, что я раз за разом видел, как только человек молится, обращается к Богу, чтобы выпросить здоровье, результатов нет. Вот недавно, так сказать, был у меня разговор, человек, была серьезная проблема, онкология, и он общался со священником, и тот говорит, ты знаешь, ты давай милостыню почаще. Он говорит, ну, так как определить? Вот все профессионалы сейчас эти нищие, и их потом их тучи целые. Он говорит, а ты не задумался, почему они тебе попадаются? Вот именно тебе и вот в какие-то дни. Наверное, тоже не случайно. И не обязательно выгребать все деньги. Хотя бы копеечку, чуть-чуть, но отдай. Потому что готовность отдавать – это уже отдача. Готовность украсть – это уже воровство. Потому что энергетические потоки определяются нашим отношением к миру. Вот для того, чтобы выздороветь, человек должен измениться. Для того, чтобы измениться, он должен изменить свое отношение к миру, потому что человек – это есть отношение к миру. Даже когда человек умирает, у него есть право выбора, как к этому отнестись. Потому что энергия идет. Это, так сказать, в разговоре мне человек эту фразу сказал, что человек всегда имеет право выбора. И я подумал, действительно, это очень точное замечание. Так вот, насколько мы... Вот почему в Библии сказано «не воруй»? Потому что, когда человек своровал, и все для него кончилось хорошо, положительные эмоции закрепляет и заталкивает сознание. Мы как животные, все, что связано с положительной эмоцией, одобряется и проходит подсознание. Значит, своровал, не поймали, уходит внутрь подсознания. Воровать – это хорошо. И уходит подсознание. Но когда здесь человек ворует на уровне головы, это одно. А когда он ворует на уровне души, это другое. Потому что воровство на уровне души – это потребительство к миру, это выключение из энергетического потока Вселенной, это обесточивание на тонком плане, потому что энергия идет только через чувство любви. И в конечном счете человек, который привык воровать, это человек больной всем – душой, судьбой, телом, и его потомки распадаются. Вот и все. То есть энергетические составляющие. Человек видит свои поступки, на самом деле душа, которая привыкла воровать или убивать, или отказываться от любви, эта душа непрерывно это делает. Вот отсюда проблема. Так вот, сейчас, скажем, в нашей стране серьезный кризис. Страна до сих пор под угрозой распада и под угрозой гибели. Потому что вот это, так сказать, 10 лет после бандитской революции, произошедшей в 93-м году, под лозунгами демократии, думали, что это демократия, выяснилось, что опять, так сказать, у Запада все, так сказать, по форме-то взяли, а по содержанию-то выяснилось, не попадаем опять. Так вот, эта эпоха потребительства, она показала, что в стране, где нет нравственности, а нравственность как раз и помогает нам сохранять любовь, нравственность помогает нам настроиться на то, что отдавать полезнее, чем брать. Когда в стране нет нравственности, то любой человек начинает себя вести так, что никакое самое жесткое наказание его не остановит. Он все равно будет воровать. Он даже в мыслях все равно будет воровать, и этим будет увечить себя и своих детей. И выяснилось, что вроде бы цивилизованная страна, вроде огромные возможности, а когда касается поведения чиновников, законотворчества, здесь первобытный общинный уровень. Почему? Потому что в стране нет понимания того, что такое хорошо, что такое плохо. В стране нет понятия просто, что такое нравственное. И значит, человек ориентируется. Если он не ориентируется на любовь, тогда он ориентируется на все остальное. Он молится Золотому Тельцу в первую очередь. И вот эта молитва Золотому Тельцу развращает и страну уничтожает до сих пор. И вот идет сшибка. Кто победит? Но, пока я еще в этом не разобрался, но процесс парадоксальный. У России неплохая энергетика. Может быть, потому что внешне как бы мы все приворовываем, а внутри 70 лет мучений, унижений человеческой любви, жизни, судьбы, желаний, сознания, они все-таки нас на тонком плане оторвали от потребительства, и внутри мы вот за счет этих мучений и интуитивной веры и поиска Божественного, внутри мы очистились, и на самом тонком плане у нас уже пошел нормальный процесс. Почему в России воровали? Потому что на самом деле с нравственностью всегда было слабо, потому что те верующие, которые ходили в церкви, сказать, они ориентировались на просто помолиться, там свечку поставить, что-то выпросить, а не на исполнение главных заповедей. Не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, то есть не преклоняйся перед сексуальным своим аспектом. И поскольку главное было не ориентация именно на нравственность, соединенную с любовью, а на внешние признаки, в результате что получилось? Когда нравственность в стране слабая, а страна богатая, а богатство это уже потребитель, склоняет к потребительству, начинаются проблемы. Так вот, одна из самых главных проблем России, которая мешает ей развиваться, это ее богатство. И в этом плане, так сказать, я подчеркиваю, что олигархи здорово помогли становлению страны, потому что избавили народ от большого количества лишних денег и преклонению. И если народ изменится внутренне, то тогда олигархи придут и добросовестно отдадут награбленное. Или им помогут власти в этом. Но в любом случае что-то изменится. Так вот, я посмотрел зал. У меня были в Киеве недавно выступления. Я посмотрел зал. Готовность брать маленькая. Не хочу киевлян обижать. Я смотрел, как бы... Причем люди, которые читали мои книги. Потребительство... раз в 5-8 больше, чем готовность отдавать. То есть внутренний момент, очень высокие потребительства. Я приехал в Израиль, я посмотрел там. Готовность отдавать закрыта. Готовность потреблять огромная. Меня это поразило. Очень интеллектуальная публика, прекрасные люди, тонкий план ужасный. Я понял, это связано с энергетикой страны. Я раньше думал, что вот готовность потреблять – это вот, ну, просто жадность, там, амбиции. Если вы не можете любить человека, продолжать любить человека, который вас обидел, вы уже потребители. Так вот у Израиля как раз на тонком плане, внешне хорошо, но на тонком плане концентрация на человеческой любви и жизни огромная. Там ребенок – это все. Государство преклоняется перед детьми, оно им все позволяет. Я смотрю по телевидению, так сказать, передача. Учитель подошел к школьникам и сделал им замечание. Курили, похоже на марихуану. Они вышли на улицу, взяли железные пруты и стали его избивать. Выбили все зубы, сделали чуть ли не инвалидом. Никто из прохожих не подошел. Потому что знает, тронь ребенка, сядешь в тюрьму. И учитель говорит, я больше никогда не буду учителем. Все. Детям ничего не было. Они продолжают учиться в той же школе. Все, он несовершеннолетний, он абсолютно, так сказать, вот как наш депутат. Вот где-то такой же уровень. Но дело в том, что наши депутаты, они как бы уже избалованы, их трудно перевоспитывать. А когда ребенок с детства получает абсолютный иммунитет, это распад души. Когда тело совершенно защищено, душа погибает. Потому что именно через боль и мучение тела душа очищается. Как в Библии говорил апостол Петр, кажется, болезнь мешает, не позволяет людям грешить. Поэтому защищенное тело – это погибающая душа. И когда медицина пытается наше тело полностью защитить, она наносит вред душе. И дальше начинаются проблемы. Когда... мы полностью хотим защитить совершенно какую-то группу людей, у них будет проблема с душой. Так вот, в Израиле вот это преклонение перед основами человеческой жизни, продолжением жизни, то есть дети, человеческая любовь, приводит к тому, что эта зависимость усиливается, внутренний уровень потребления усиливается, подсознательная агрессия страны усиливается, идет постоянная непрерывная агрессия со стороны других стран. Постоянное состояние войны. И это не случайно. Что идет в Израиле? Унижение жизни, унижение человеческой любви и унижение судьбы. Народ внутренне преклоняется перед этим, а внешне начинает все это разрушать. Вот механизм. Так вот, почему в Украине вот этот момент и тоже преклонение перед жизнью, стабильностью, я долго думал, какая у меня сейчас модель. Украина как бы является матерью России по энергетике. Поэтому какие-то проблемы в России сбрасываются на Украину. Усиливает свои зацепки, и у Украины начинаются проблемы. И вот энергетика неважной Украины обуславливается, может быть, тем, что как бы родитель отвечает за своего ребенка. И когда я посмотрел энергетику киевской аудитории, я понял, что какие-то проблемы должны быть. Причем самое интересное, что вот сейчас там идет битва между Ющенко и Януковичем. Я выборочно посмотрел тех, кто голосует за Ющенко и за Януковича. Очень интересный момент. Ничего не хочу плохого сказать, сразу говорю. Я не политик. Но те, кто голосует за Ющенко, у них готовность потреблять 5-8 раз выше, чем готовность отдавать. Те, кто за Януковича, у тех больше готовность отдавать, чем потреблять. То есть работяги за одного, а те, кто хотят дотации получить, за другого. Так вот, как раз западная часть, она всегда на дотации сидела. Поэтому вот это ощущение, мы должны получить еще больше, вполне логично говорить так, что нам даст Россия? Нам Америка больше даст. Голосуем. Но Запад, как общество потребления, как он себя называет, он очень много отдает снаружи, в техническом аспекте, в аспекте цивилизации, и очень мало дает внутри, в аспекте культуры. Преклонение перед основами жизни рождает потребительство на этом плане. Поэтому в западном мире идет утечка любви, уменьшение количества любви. Поэтому начинается гомосексуализм, бесплодие и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, после всего этого, можете представить, какая у вас энергетика? Значит, сказать или нет? Значит, готовность... отдавать. Плюс 70-80. Неожиданно высокий процент. Готовность потреблять. 80-90 с очень бодрым увеличением. За счет чего? За счет страны под названием Россия. Страна опять на халяву настраивается. А, наверное, вот этих олигархов передавим, и будем богатые и счастливые. Мы это уже проходили в 17-м. То есть, когда выравниваются какие-то моменты явного диспропорции, допустим, вот мне недавно сказали, слышали государство Бруней все, да? Ну, там султан Брунея в основном озорует, там деньги налево-направо, девушки поездами к нему едут, всех одаривает, ну, как бы это все пишется. Но дело не в этом. Пишут-то про это, а я недавно с удивлением узнал, что каждый житель Брунея – миллионер в долларах. Потому что он имеет акции, он акционер нефти, которая есть в стране. То же самое, дотации идут, так сказать, везде, так сказать, в арабских странах. Поэтому в Норвегии я слышал то же самое. Каждый житель имеет доход от нефти. И я думаю, почему в России так получилось, что жители не только не имеют дохода с нефти, а наоборот, как бы получается. Что те, кто получает деньги с этой нефти, не только берут все это себе, но эти деньги используют, чтобы народ еще более обнищал. Но если, опять же, посмотреть с точки зрения высшей справедливости, если Россия должна спасти мир, то тогда душа ее должна быть почище. Значит, потребительство должно быть меньше. Значит, если жители России будут доход с нефти получать, то, наверное, внутренние... Вот, многие страдания, которые мы прошли в течение 70 лет, они закончатся прахом, потому что все опять захотят, ничего не делая, получить и не отдать за это ни любовь, ни труд, ничего. Поэтому, скажем так, если эта тенденция растет, значит, у России могут быть проблемы. Но при всем при том, у России сейчас, как это ни странно, а вернее это логично вот из того, что я говорю, готовность отдавать выше, чем готовность получать. И это достаточно оптимистично, я считаю. И вот, вероятно, поэтому у нас сейчас идет динамика положительная. И президент, который пытается страну, сказать, более-менее, я не говорю спасти, более-менее привести в порядок. Он фактически один, но тем не менее у него почему-то это получается. Ведь что получается? Вот сейчас все газеты пишут о чем? Во всей стране... То, что называется местной законно избранной властью, это власть криминалы, бандитов, которые вполне легально избраны народом. Но от того, что он избран народом, он, скажем, что такое преступник? Это тот, для кого гораздо важнее взять, чем отдать, по сути дела. Если человек начинает гораздо больше отдавать, чем он получал, он 10 раз отсидел в тюрьме, но он уже не преступник, потому что он, по сути, стал другим. Преступность заключается не в том, какое лицо человека, а в том, что он чувствует внутри. Так вот, для того, чтобы в России хоть как-то восстановить выживание, нужно ее соединить. Для этого вот феодальная, по сути дела, страна, какой она сейчас является, должна объединиться. Она должна объединиться по структуре власти, по структуре нравственности. Нравственности пока нет, значит, власть должна быть и достаточно жесткая, иначе страна распадется. Когда попытался, как вот идет сейчас попытка хоть как-то влиять на губернаторов, только 20% народа сказали, что все, мы с этим согласны. Это означает, что когда люди говорят о демократии, внутри мысль идет не о демократии больше, а о том, что мы можем получить, взять больше, чем отдать. Потому что любая жесткая дисциплина, она заставляет человека работать, отдавать и, скажем так, его возможность украсть, где-то сливачить, уменьшается. Поэтому демократия возможна только там, где есть жесткая дисциплина. И нравственная, и внешняя. Мы говорим «демократия», но давайте вспомним, откуда пришло слово «демократия»? Из Греции. А почему там эта демократия закончилась? Там же развитие шло. Почему демократия рано или поздно закончилась? А потому что демократия в Греции была возможна только потому, это мои исследования, моя уверенность, так сказать, я свою точку зрения излагаю, что Древняя Греция контактировала с Индией, накапливалась столетиями огромный духовный потенциал. И вот этот духовный потенциал, который объединил все общество, он позволил создать демократию. Когда этот духовный потенциал выработали, когда все больше стало преклонение перед телом человека, сексом, едой и прочее, духовность стала падать, демократия обречена была на распад. Крах демократии мы видим сейчас на Западе. От идеи демократии Запад отказывается. Почему? Потому что если нет внутреннего потенциала, чисто внешнее соблюдение демократических норм превращается в нонсенс. Америка отказалась уже по многим показателям. Свобода передвижения, сказать, отсутствие контроля над личной жизнью человека – все это уже в прошлом. Под знаком борьбы с терроризмом Америка уже уходит в другое понимание мира, отношения и так далее. Почему? Потому что внешне все есть, а внутри мало что. Значит, для того, чтобы быть здоровым одному человеку или одной стране, в ней отдача любви, энергии, альтруизма, тепла, радости должна быть больше, чем потребительство. В первую очередь, понятие культура позволяет это сделать. Это религия, это культура, это воспитание детей. Здесь весьма и весьма слабо. И на Западе, и на Востоке в конечном счете. На Востоке получше, но Восток уже становится Западом. И Япония, и Китай, и Индия, все смотрят на Запад, и внутренняя их модель, она уже западная. Значит, могут быть проблемы. Это я к чему? Это я начал с того, что как прием проводить. Да, я отвлекся. Так вот, по поводу приема. Итак, для того, чтобы человек на приеме получил результат, он должен быть внутренне подготовлен. Он должен научиться проходить травмирующую ситуацию. Раз. Потому что когда ко мне приходит человек, я его гоняю. Вы не научились. Но зачем мне заставлять его делать то, что он может сделать вне приема? Первое – научиться проходить травмирующую ситуацию. Сохранение любви к Богу, когда идет унижение человеческого. Причем не только на внешнем, но и на глубинных аспектах. Раз. Готовность отдавать больше, чем потреблять. То есть бескорыстное отношение, в первую очередь, Творцу и другим людям. Научиться отдавать больше, чем брать. Вот я с детства, у меня была такая позиция. Вот если мне кто-то сделал добрый поступок, а я не могу отблагодарить, я себе говорил – если будет когда-то возможность, я отдам в 10 раз больше. И вот эта моя готовность просто отблагодарить, когда придет возможность, которую я всегда держал в душе, она, оказывается, меня в значительной степени спасала. Потому что часто человек говорит, вот я не могу отблагодарить, ну, значит, тогда я и забыл об этом. Нет, готовность быть благодарным – это уже благодарность. Так вот, вот это умение отдать другому больше, чем вы получаете, это лечение. Вот я посмотрел, как на тонком плане идет общение людей. Оказывается, Как завязываются наши отношения? Встречаются два незнакомых человека. У них должен завязаться контакт. На формирование отношений идет расход энергии. Поэтому, если я потребитель, я думаю, так, ну что ты мне, брат, дашь-то? У меня нет энергии. У меня не завяжутся с этим человеком отношения. Значит, для того, чтобы я с ним начал общаться, я должен продемонстрировать несколько раз готовность что-то отдать бескорыстно. Совет, информацию, подарок в той или иной степени. И именно вот этот момент, когда я человеку просто говорю, вот ищу любой повод, чтобы ему отдать и ничего не ждать взамен, вот оказывается, это есть энергия бескорыстная, из которой завязывается отношение. Поэтому, когда, скажем, парень знакомится с девушкой, просто цветок подарил, что-то сделал, он должен подсознательно несколько раз продемонстрировать готовность совершенно бескорыстного отношения и радости от того, что он ей отдает. Самый лучший метод ухаживания. А, сказать, есть другая позиция, когда мне знакомая недавно говорит, познакомилась через интернет с одним парнем, сказать, вроде симпатичный, все. И первый вопрос ему, он говорит, я тут тебя уже простучал, что у тебя в твоей квартире много народа прописано. Ну, понимаете, тут потребление, наверное, в сотню раз превышает готовность отдать. Он уже, так сказать, в квартире сидит и прописался, и уже ее выгнал, там, я не знаю. Вот механизм. Вот тот тяжело больной, как бы, так сказать. Причем, еще раз говорю, тяжелая болезнь на уровне души, когда останавливает, любовь, когда останавливается, это идет к распаду тела раньше, там, через 10 лет, 20, 50, а иногда в следующей жизни. Сейчас этот процесс достаточно быстро идет. Поэтому вот это ощущение, что вы можете отдать больше, чем взять, это уже готовность приема. Прохождение любой болевой ситуации с сохранением любви к Богу – это готовность приема. Снять сожаление о прошлом, снять страх перед будущим. Что такое сожаление о прошлом? Это неприятие Божественной воли. Все происходит свыше определено. Значит, если я не согласен с прошлым, значит, я не согласен с Богом. Но здесь еще один есть момент. Любое внутреннее нелюбовь к чему-то, вот я об этом в Киеве говорил первый раз, кстати, я считаю это очень важным. Я сейчас еще раз повторю. Если вы что-то не любите, значит, вы остановили любовь. Через чувство любви Бог создает Вселенную. Поэтому, когда мы любим окружающий мир, мы его тоже создаем и поддерживаем. Как только мы что-то не любим, означает, что если я что-то не люблю, это плохое. Если оно плохое, оно не должно жить. Если оно не должно жить, значит, оно должно умереть. Поэтому, всего-навсего, если вы отказываетесь от любви к тому, кто вас обидел, ваше подсознание включает программу. Этот человек должен умереть. Вы себе говорите, я его просто не люблю. А на самом деле вы его уже убиваете. Поэтому умение непрерывно любить весь мир. Мир никогда не будет совершенным, пока он не вернулся в Бога. Всегда будут какие-то проблемы. Значит, умение любить несовершенное, умение любить то, что вам не нравится, умение любить просто потому, что это вам необходимо, это чувство любви. И мир для этого повод. Так вот, умение любить непрерывно мир, свою судьбу и себя, это уже шаг к выздоровлению. Вот это тот прожиточный минимум, который человеку надо выполнить. Вот это очень важно. Дальше. Если человек внутренне готов, то излечение, которое связано с изменением, может произойти в результате чтения книги. Если человек внутренне готов, он может попасть на прием. Если человек реально готов, ему и книга, и прием не нужны, он просто изменится. Но еще раз хочу подчеркнуть, для того, чтобы вы изменились, вы должны снять зависимость от мира. Пока вы хоть от чего-то зависите, вас веревочка к нему привязывает, вы не изменитесь. Именно в момент полного отрыва от этого мира, это возможно, когда вы переключаетесь на Божественное, происходит трансформация ваша, а это есть излечение. Это похоже на смерть. Поэтому человек, внутренне боящийся смерти, неизлечим. Значит, если вы... У вас какая-то проблема, и вы хотите ее решить, внутренне пройдите процедуру вашей смерти, и в этот момент концентрируйтесь на любви к Богу. Все очень просто. Сначала ощущение любви непрерывной. Можно просто повторять. Любовь к Богу непрерывная. При любой боли, потере, обиде. Вот когда это ощутили, моделируйте крах своей жизни, крах продолжения жизни, смерть. И вот если вы ощутили, что жизнь вторичная, смерть вас не пугает, все, вы можете измениться. Именно поэтому во всех, то, что называется, посвящениях за много-много тысяч лет, всегда человеку, который хотел реально чего-то в жизни достичь, раскрыть свои возможности, а это бывает при высокой энергетике, а энергетика идет через любовь, все практически проходили процедуру смерти. И это мы видим у шаманов на севере, это мы видим в Индии, это мы видим в Египте. То есть все, в принципе, школы, крещение – это есть процедура смерти. Раньше топили, оживляли, потом просто водой. Но смысл креста – умереть, но при этом сохранить любовь к Богу. Независимость от жизни, от ее продолжения. Значит, насколько внутренний человек понимает вторичность своей жизни, настолько он понимает, что есть вещи гораздо важнее жизни и ее продолжения, это соединение с Богом, настолько он сделал первый шаг к своему изменению, к свободе своей души, а значит и здоровью. В технических моментах, если говорить о приеме, то периодически запись на прием еще есть, первое. Второе, существует еще телефонный прием, телефон офиса в книге. Дальше есть информация на сайте www.lazarev.ru, то есть там можно получить информацию и о выступлениях, и о приеме, и обо всем. Единственное, что я на сайте перестал отвечать на вопросы. Почему? Потому что когда я посмотрел энергетику вопросов за последний год, готовность получить в несколько десятков раз выше готовности отдать. Значит, если я буду отвечать на эти вопросы, я буду поощрять потребительство. И я понимаю, вот вопросы вроде бы нормальные, но когда я начал отвечать, вот этот аспект, я сейчас все получу, он настолько усилился, что я остановил ответы на вопросы. Я вопросы читаю, но на них не отвечаю. Может быть, начну отвечать, когда внутреннее что-то там изменится. Ну а так сайт существует, информация есть. Третий вариант, я подумал о том, что возможно проведение семинаров, это как бы коллективный прием, то есть так человек приходит на прием, отсидел несколько часов, правда, так сказать, в жесткой сцепке со мной, на подстраховке, на семинаре идет, так сказать, работа гораздо более долгая, то есть за счет того, что я личный контакт выключаю, я включаю больше самой работы над собой, я считаю, в этом плане, наверное, мне перекрывает возможность личного приема тоже не случайно, и мне нужно переключаться на семинары. Информацию по семинарам на сайте я, наверное, не буду давать, чтобы не было слишком большого ажиотажа, а по телефону, который указан в книге офиса, я думаю, я буду сообщать. То есть, возможно, там 1-2 раза в год семинары могут быть. Вот то, что, так сказать, меня просили, так сказать, изложить насчет приема, я вам сообщил. Есть прямой, есть телефоны, есть семинары. Но надеяться на это не стоит. Еще раз говорю, я книги начал писать для того, чтобы люди, пациенты от меня не зависели. Сначала, чтобы они меня понимали, а потом, чтобы они от меня не зависели. Вся информация, которую я знаю, в книгах изложена, в видеокассетах. Все, что на приеме я говорю, я в сжатой степени излагаю на выступлениях, поэтому тот, кто хочет, тот, у кого есть энергия, он может это дело решить. Если человек надеется только на меня, могут быть проблемы. Вот мне недавно женщина умерла, она все-таки была белокровие, я пытался помочь, не понимаю. Вот я говорю, они работают, потом перезванивают, практически та же картина. Мне потом ассистент сказал, он говорит, ты знаешь, они так на тебя надеялись, что они сами не работали, они ждали, что ты их, хоть ты и говоришь, что ты диагноз только, что они должны, но они рассчитывали только на тебя, они себе не верили. Ну и, соответственно, проблема. Так, переходим к запискам. Мне 16 лет, я дружу с мальчиком уже 2 года, он приезжает ко мне из другого города 1-2 раза в неделю. Мне с ним очень хорошо, интересно, весело. Но почему, когда он уезжает, я чувствую себя как выжатый лимон? Он что, вампир? И еще, чего бы я ни захотела, мечты, желания, все сбывается. Это плохо? Это очень плохо, если вы от этого зависите. Я заметил интересную тенденцию. Последнее время мне все чаще люди на приеме говорят, чего не захочу, все сбывается. Объясню механизм этого. Когда у человека узкий уровень желаний, поверхностный, он хочу только деньги и все, то тогда его энергетика глубоко не проникает, и его желание исполняется или нет, это вопрос. Чем больше масштаб наших чувств, тем они сильнее выходят на тонкие планы, тем больше возможность исполнения. Все, что уходит на тонкий план, сбывается. Вот почему. Молитвы, если молитва идет как просьба, она может сбыться. Но если она сбудется, а вы ее неправильно построили, вы пристегнули себя к чему-то. Вот мне говорила, недавно женщина сказала, она говорит, моя подруга постоянно молилась и просила квартиру. Через 2 года она получила квартиру, но умер сын. Она молилась, она просила, она получила. Так вот, если у вас исполняются все желания, это очень опасный признак, что у вас мощность повышенная. Значит, вы должны научиться правильно желать. Я в детстве заметил, мое любое желание исполняется. Тогда испугался. Я почувствовал, что это очень опасно. И думаю, надо такое что-то захотеть, чтобы не исполнилось. Думаю, надо спасать человечество. Думаю, ну всяко сразу не получится. Так вот, я говорил, что по китайской философии каждый человек должен чувствовать себя спасителем человечества. Тогда его энергия будет идти на высшие моменты. А по советской психиатрии каждый, кто чувствует себя спасителем человечества, это параноик или шизофреник. Так вот, я все-таки ближе к китайской позиции, философии. Так вот, если у вас все желания исполняются, обязательно повторяйте, что для вас высшее счастье – это любовь к Богу. И ставьте себе самые глобальные мечты. Потому что если вы, чем сильнее у вас энергетика, тем опаснее давать себе тактические цели. Просто разорвет на части. Это первое. Второе. Если желания исполняются, то они выходят на глубинный уровень. Значит, велика возможность зацепки за основы. То есть вы зацепите всю жизнь не за материальный поверхностный уровень, а вы можете зацепиться за уровень жизни и желаний. Продолжение жизни, высшее желание, первородный грех. И если вот здесь вы зацепитесь, тогда будут проблемы. Почему? Потому что приезжает молодой человек, у вас идет вспышка на жизни, на продолжение жизни. И вы начинаете его вампирить. Я пациенту сказал, он говорит, от меня отвернулись дети. Я говорю, если вы преклоняетесь перед вашими детьми, значит, ваша цель не Бог, который через любовь вам дает энергию, а ваши дети. Вы берете энергию из цели. Значит, вы будете забирать энергию ваших детей. И чем больше вы их будете любить, тем сильнее будете забирать у них энергию и убивать их. Поэтому они от вас отталкиваются. Если в вашей душе любовь к ребенку гораздо больше, чем Богу, вы его высасываете каждый день. Так вот, теперь посмотрим, кто кого высасывает. Да. Значит, смотрим. Девушка, когда встречает юношу, что у ней получается? 17-кратная концентрация на продолжении жизни. Что происходит дальше? Когда женщина концентрируется на продолжении жизни, она начинает высасывать энергию из жизни ее продолжения. Продолжение жизни для нее – это дети и любимый человек. Смотрим, из кого она будет высасывать энергию. Из детей срабатывает механизм защиты, дети закрываются. Она высасывает энергию у него. И что любопытно, что вот эта даже энергия, которую получает человек, высосанная энергия, она перекрывает все равно тонкий план контакта с Богом, получается ощущение недостатка энергии. То есть, как ни странно, часто вампир чувствует себя жертвой. То есть, если нам внутренний человек очень нравится, если мы даже не представляем, его ухода, измены и так далее, значит, мы его вампирим. Вот смотрим девушку теперь. Готовность на момент лекции, готовность отдавать, минус 400. Готовность потреблять, смертельно. Здесь как-то все. За счет чего? Огромная идет концентрация на продолжении жизни. Как на ней это может сказаться? Закрывается район гинекологии, это может быть бесплодие. отсутствие детей. Принятие травмирующей ситуации. Четыре креста. То есть что получается? Откуда это идет? У матери семикратная агрессия к мужчинам, к себе, когда была оскорблена человеческая любовь. То есть мать, когда ее раскачивали, отрывали от первородного греха, давала моменты уныния, недовольства собой. Это значит, у дочки по прошлым жизням было то же самое. То есть родителей нечего винить. Если родитель нарушает законы, но я чистый, в меня грязь никогда не войдет. Но если у меня было по прошлой жизни то же самое, тогда идет резонанс. Так вот, скажем так, внешне всего-навсего есть проблемы после встречи с близким человеком. На тонком плане разворачивается картина будущего бесплодия, развала в личной жизни, возможность смерти мужчин и проблем по здоровью. Смотрим сейчас девочку. Что у нее сейчас? Можно смотреть? Можно. Готовность принять травмирующую ситуацию. Плюс 120. Готовность отдавать. Плюс 200 с ростом. Готовность потреблять. Плюс 10 с понижением. Вот так стоит напугать человека. Не все отлично. Так что сейчас вот так вот держитесь, и все будет хорошо. И потом нужно периодически, еще раз говорю, первое, нужно... Любимый человек для нас – это повод для любви. Повод. Не цель, а средство. Это повод для того, чтобы изливать на него свою любовь. Отдавать, заботиться, думать хорошо, любить, когда он обидел. Вот когда идет непрерывное теплое чувство к нему, вот тогда это уже нормально. Причем ощущение непрерывной любви, оно, когда оно ставится настоящим, оно гораздо больше похоже на дружбу, чем на сексуальную страсть и влечение внешнее. Поэтому, если выходить замуж, то в первую очередь за того, у кого есть уважение, чувство дружбы, понимания и так далее, а не за того, кого тянет мужчина, такой мужчина. Это уже проблемы. Потому что чем больше страсть, тем больше ревность, обиды и, значит, проблемы с детьми. Хотелось бы узнать, есть ли у души возраст? Если есть, то как он связан с фактическим возрастом человека? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Даже сейчас вряд ли могу. Попробую сейчас взять информацию. Есть возраст? Да. Дальше закрывается. Но я писал, что душа... Схема очень простая. Вот в религиях часто есть понятие «бессмертная душа». Понятие «бессмертная душа» – это нонсенс. Вечным может быть только Бог. Значит, если в нашей душе мы носим Бога в себе, то та часть души, которая соединена с Богом, ее вечная составляющая, она вечна. Все остальное должно разрушаться. Иначе, если кроме Бога есть кто-то еще вечный, то тогда начинается уже многобожие. Поэтому, раз так, значит, если я смотрел, когда мужчина и женщина общаются, у них идет формирование на тонких планах, кроме вечной составляющей, внешних аспектов. То есть душа формируется. Иногда она формируется несколько жизней. А раз так, значит, душа может стареть и умирать. Средний возраст души, так, сколько воплощений, если по годам можно, так, сейчас посмотрим. Ну, она подольше живет, где-то средний возраст души получается 300 тысяч лет. Ну, как бы, все-таки больше, чем тело. Значит, сами понимаете, интересы души должны быть приоритетными. Но тут много моментов, ведь какой? Мы же меняемся, и какие-то наши изменения реальные, как человека, вот там было животное, стал человек, идет трансформация и души, поэтому, вероятно, когда сбрасываются оболочки наши поверхностные, мы возвращаемся в ту общую душу, которая есть. Вот когда кто-то из родственников, я смотрел и сообщал, совершает... Преступления очень сильные против любви, могут погибнуть все родственники, которые внутренне с этим согласны. Останутся в живых только те, кто на тонком плане вот подобный поступок не принимает, то есть не позволит себе. Но в принципе на тонком плане, если один делает, то, как правило, могут сделать все. Внешне, может быть, будет различие, а на тонком плане родственники часто очень похожи. Умирает весь род. Значит, как бы есть понятие душа рода, есть душа группы людей, есть душа человечества. И вот эта душа, она, может быть, я ее и смотрел, она, может быть, живет там гораздо больше, А наша личная душа может быть меньше. Но сейчас вот я как-то не решаюсь заняться диагностикой. Этот вопрос надо будет подумать, и потом я уже более предметно отвечу. Так, это достаточно. Так, что вы можете сказать о зале, в котором мы сидим? Не о людях, а о конкретном помещении. Ведь в нем проходят все возможные встречи, религиозные, культурные. Но Христос говорил, грязь не то, что входит, а то, что выходит из нас. Значит, дело не в зале, а те, кто сюда приходит, и то, что они думают. Как вы подходите к вопросу изменения своей жизни? Как подходить? Например, хочу поменять работу. Надо ли для этого принимать активные действия или на этом пути Божественная воля? Я обычно говорю так. Вот если вы чего-то захотели, но это желание рождено, вот позавидовал кому-то, вот какой он. Вот хочу петь, потому что вот там кто-то хорошо поет. Хочу плясать, потому что у кого-то получилось. Хочу быть богатым, потому что у нас вот оказывается есть богатые. То это желание, оно просуществует и уйдет. Вот я хочу сменить работу, потому что меня здесь обидели. Так вот, таким желанием особо прислушиваться не стоит. Это первое. Второе, сказать, то, что я сформулировал, правило сдерживания первого желания. Вот вы взяли кружку, вам очень хочется пить. Сначала вы держите, чтобы не позволить первому желанию пролиться. Лучше хотя бы вспомнить о Божественном, пару слов сказать. Прошел первый момент, ушло на тонкие планы желания. Что еда, что секс, что угодно. После этого делаете глоток, первый, маленький, и опять оставляете. Чтобы второе желание не захлестнуло, не ушло, так сказать, на чисто такой поверхностный план. Опять подождали, и после этого спокойно пьете. То же самое. Если у вас есть какое-то желание, которое непрерывно, как бы рядом с вами, вот хочется, чем оно дольше существует без внешних видимых толчков, тем лучше его, скажем так, тем больше имеет смысл к нему прислушиваться. Вот и все. Почему гомосексуализм – это плохо? Ведь люди рождаются гомосексуалистами, их такими создает Бог. Бог нас создает божественными. А гомосексуалистами часто нас родители делают. Вот я недавно прочитал про Оскара Уайльда. Жил в Англии. Красавец, все, был бисексуалом. Потом стал чистым гомосексуалистом. Начал совращать многих. Сказать, об этом узнали, получил 2 года тюрьмы. Вышел, полная безвестность. И только после смерти стал очень известным и прочее. И говорится об его отце. Его отец был хирургом, очень человек, скажем так, не сдержанный в своих желаниях и достаточно агрессивный. У него была то ли изнасиловал, то ли была попытка изнасиловать свою пациентку. Что это означает? Если он насилует свою пациентку, означает, он не может совершенно сдержать свои желания, в том числе сексуальные. Значит, он зависит от сексуальных желаний очень сильно. Значит, когда приходит божественная энергия, она пойдет не в душу, а в сексуальность. Что после этого произойдет? Обесточивание души. Родители ведут себя неправильно, у ребенка обесточена душа, а очень много энергии идет на потомков. И тогда, чтобы выжить, он должен не иметь потомков, он становится гомосексуалистом. Или, я смотрел, женщина, ее оскорбил муж, она жить не захотела, унывала, обижалась и так далее. Ее сын гомосексуалист. Почему? Потому что, когда ее чистили на крах человеческой любви, она этого не смогла принять. Она усилила зацепку. Человеческая любовь для нее на первом плане. Значит, когда идет божественная энергия, она не напитывает души ее потомков и ее тонкие планы. Она уходит на тот чисто сексуальный аспект жизни, ее продолжения. Идет обесточивание. Дети либо больные, либо гомосексуалисты. Но если она дает разовые моменты, поверхностные, ребенок больной. А если уходит очень глубоко и масштабно, это уже идет вырождение рода. Это есть гомосексуализм. Поэтому гомосексуализм – это проблема не человека, а проблема его родителей. А проблема родителей – это проблема воспитания. Вот даже сейчас на Западе уже признали, что подчеркнуто сексуальное, когда женщина одевается, идет перевозбуждение гормональное, и потом это становится причиной бесплодия. Моим языком говоря, она постоянно концентрируется на чем? На сексе, на продолжении жизни. Значит, чем она сильнее на этом концентрируется и привязывается, тем быстрее она должна это потерять. Потеря продолжения жизни – это бесплодие, гомосексуализм, лесбиянство и так далее, и так далее. И вот это разнузнанное поклонение сексу, которое на Западе, оно, заложенное в морали и нравственности общества, Оно идущее вразрез с ценностями религиозными, а религия, она за счет тонкого видения тонких планов, она и давала правильное представление о нравственности. Так вот, на Западе уже даже священники становятся гомосексуалистами. Гомосексуалисты становятся священниками. Это означает, что религиозная традиция Запада утеряла видение и понимание того, что есть грех. Грех – это отречение от любви к Богу. Как может быть священником человек, который отрекается от любви к Богу? Так вот, когда человек гомосексуалист, но он хочет идти к любви, это одно. А когда гомосексуализм приветствуется, это другое. Потому что гомосексуализм – это как бы уход от развития. Это все равно, что будет приветствоваться, когда человек отказывается от отдачи энергии, начинает потреблять ее, это есть воровство. Поэтому тот человек, который проповедует, скажем, гомосексуализм, говорит, что это хорошо, это тот человек, который говорит, давайте обворовывать своих детей, и у нас все будет хорошо. Замечено, гомосексуалисты очень хороши в творческом плане. Фейерверк успехов, удач, потому что всю энергию на детей он расходует на себя. Поэтому у него многое получается. Это как допинг. Человек скушал таблетку, идет выброс энергии бешеный, что потом он будет умирать, это вопрос второй. Гомосексуализм – это тот же допинг. Поэтому все прекрасно, милые люди, все. Но когда я смотрю, что внутри, там катастрофа. Я как диагност это говорю. Все приходящие ко мне на прием гомосексуалисты – полная непереносимость краха жизни и ее продолжения, человеческой любви. Если человек совершенно не переносит краха основ, это означает, божественная энергия не пройдет. Она проходит тогда, когда унижена человеческая. Гомосексуалист принять краха человеческой любви не может. Значит, он не жизнеспособен на тонком плане. Дело даже не в отсутствии детей. Он не жизнеспособен как душа. Поэтому приветствие, поклонение и поощрение гомосексуализма – это поощрение распада души. А когда на Западе гомосексуалистам позволяют иметь детей, это означает, что им позволяют растлевать и души детей, которые не берут. Поэтому я не против, совершенно ничего не имею к гомосексуалистам. Они могут быть прекрасными и добрыми людьми. Но тенденция распада, которая в них сидит, распада души, она есть, и это надо знать. Еще раз говорю, гомосексуализм тоже лечится. У меня недавно был на приеме парень, внешне, трудноотличимый, женщина это или мужчина. Но он мне так с гордостью говорит, я уже все нормально. Говорит, немножко так иногда проскакивает что-то, но я уже все, я мужик нормальный. А, кстати, там матери была проблема. Мать не могла перенять краха человеческой любви. Так вот, на Востоке женщина своим положением, своим воспитанием, своим, характером и так далее, религией, она обязана принять унижение от мужчины в самых своих основах и простить его. А на Западе женщина вызывает полицию. Вот и все. На Востоке, когда у женщины боли во время месячных, она молится. А на Западе она глотает таблетки. А боль во время месячных женщина должна родить. Для того, чтобы она родила, она должна потерять то, что дает рождение. Так вот, месячные – это разрушение будущей жизни, это удар по человеческой любви и жизни. И насколько женщина в этот момент проходит внутри это правильно, насколько боли нет. Если есть боль, это означает, она агрессивна к мужчинам, она не может принять крах человеческой любви, у нее уже проблемные дети. Если она уходит от боли через таблетки, значит, она всю грязь сбрасывает на детей. Вот и бесплодие. Продолжаем записку читать. Так почему гомосексуалистам нужно всю жизнь бороться со своей гомосексуальностью? А ведь в этой сфере бывают моногамные браки, в основе которых любовь. Я этого не исключаю. А не тяга к удовлетворениям сексуальных желаний. Надо ли им крушить эту любовь? Еще раз. Гомосексуалист не должен отказываться от любви. Он идет к любви. Но он должен понимать, что он должен крушить не любовь, а он должен научиться проходить болевую ситуацию. Он должен понимать, что у него проблема. Если ему создают полностью комфортные условия в жизни, если он сначала чувствует себя наравне со всеми, а ему доказывают, что это даже лучше сейчас, то тогда у него появляется ощущение, что это нормально, и что его внутренняя абсолютная непереносимость боли – это хорошо, и дальше идет вырождение души. Еще раз говорю, у меня нет критики гомосексуалистов. Я объясняю, что гомосексуализм – это обесточивание души. Гомосексуализм – это безнравственное поведение родителей, дедов и бабок. Безнравственное в плане сохранения любви. Уныние и сожаление о прошлом – это тоже безнравственно. Страх перед будущим – это безнравственно. Ревность, так сказать, со страхом и претензиями, обидчивость – это безнравственно. Вот о чем я говорю. Эта проблема очень серьезная, и с ней надо бороться. А раз с ней надо бороться, мы должны знать, что это проблема, и это опасно. Не говорить, что это прекрасно, и что все нормально, давайте голубеть все. Надо ли крушить эту любовь, чтобы избавиться от гомосексуализма и, возможно, прожить остаток жизни в гетеросексуальном браке без любви? Еще раз говорю. Если два гомосексуалиста живут друг с другом, и у них чувство любви, прекрасно, пускай они идут к любви. Но пускай, первое, они не увлекаются сексом. Второе, пускай они научатся проходить болевые ситуации друг с другом, потому что это на время лечит смена сексуальной ориентации. Потом начинается то же самое, непрохождение уже и здесь. Вот в чем дело. И чем дальше мир будет зацепляться, тем сильнее человек, так сказать, становится гомосексуалистом, а ничего не меняется. И тогда он просто умирает. Гомосексуализм работает сейчас и дает возможность только потому, что он работает на остатках энергии, которая есть от тех, кто молился и жил, и, так сказать, не убивал себе любовь. Скоро гомосексуалист будет умирать очень быстро. И не будет этих браков. Но брак, хочу подчеркнуть, это моя точка зрения, брак – это одобрение государства. Хотите любить друг друга – любите. Но поощрять гомосексуальные браки – это поощрять распад души. И усыновление, так сказать, детей гомосексуалистами – это, еще раз говорю, если человек гомосексуалист, значит, у него колоссальная концентрация на жизни и ее продолжении. Значит, его лечение – это унижение жизни и ее продолжение. Это отсутствие детей. У него не должно быть детей. Это унижает его в правах, унижает внешне, но лечит его душу. Поэтому, когда мы душевно больного человека пытаемся оправдать полностью и по схеме западной демократии дать ему все абсолютно уважение, почет и усыновленных детей, мы усиливаем распад души. Почему преступника сажают в тюрьму? Потому что преступником становится тот, кто не может сдержать свои желания. И если он свои желания не будет сдерживать, то тогда он не просто будет убивать других, то тогда его душа будет обесточиваться. Вся энергия пойдет не на душу, а на внешнее желание. И вот чтобы его спасти, ему нужна тюрьма. И в этом плане тюрьма является в какой-то степени исправительным учреждением, когда у человека унижена жизнь и желание, перед которой он стал преклоняться. Это принудительное очищение. Если мы преступников не будем сажать в тюрьму, то общество погибнет. Поэтому преступника нужно любить, прощать, понимать и сажать в тюрьму. Но сажать также правильно. Его нужно посадить на 3 месяца в камеру, дать ему священные книги, пускай он их читает, пускай он постарается измениться добровольно. И система денежных штрафов лучше, чем человека упаковывать в тюрьму, откуда он выйдет преступником. Его нужно помочь ему перевоспитаться, а не просто его размазать, втолкнуть в коллектив, где все, так сказать, едят друг друга. А государство перевоспитывать не может и не хочет. Вот это уже другая проблема. В 4-й книге вы писали, что характер мужа определяется мировоззрением его жены. В целом это так. Но на практике часто попадаются случаи, когда из двоих готов работать над собой, над своей душой, мировоззрением именно мужчина. Вы знаете, я, наверное, ошибся. Энергетика жены влияет на здоровье и на характер мужа. Как бы, но глубинный самый уровень все-таки мужчина – это, так сказать, женщина. Почему женщин не пускали на алтарь? Потому что женщина должна рожать. Чтобы рожать, она должна концентрироваться на продолжении жизни. Продолжение жизни – это первородный грех. Значит, концентрация на основах человеческого у женщины автоматом будет выше, чем у мужчины, биологически. Поэтому женщина должна намного строже себя вести в сексуальном плане, на нее должно быть больше затрачено усилий по воспитанию, сдерживаемости, духовности, чем для мужчины. И женщина как бы потенциально всегда расположена к греху. Вот механизм. Мужчина больше концентрируется на тонком плане. Если женщина чистится как бы обидами и унижениями, то мужчина может чиститься смертью. Женщина не должна умирать, она должна рожать. А мужчина может умереть. И вот эта его готовность умереть, это есть отрыв от жизни и продолжения ее. Поэтому в силу того, что мужчина готов умереть, он чаще погибает. И он концентрируется не на жизни, а на тонких планах, воля, аспект, духовные планы. В этом плане мужчина, он может быть, скажем так, меньше зависим от основ. Поэтому мужчина как бы начало духовное. Почему же ни одна женщина не была философом? Чтобы понять мир, нужно отстраниться от своего тела. Отстранение от своего тела – это смерть, самое лучшее отстранение. Значит, для того, чтобы быть философом, нужно быть готовым умереть, а женщина не должна умирать. Поэтому женщины не могут быть философами, это нормально. Так вот, мужчина внутренний, который правильно выстраивает свое восприятие мира, у которого есть любовь, как я пациенту сказал, первая ваша проблема – научиться принимать боль от других. Первый этап. Второй – научиться приносить боль другим. Потому что боль другому, в принципе, то есть быть жестким и так далее, может только тот, кто уже научился любить. Если вы непрерывно любите, вы можете быть жестким достаточно к другим людям и унижать, когда надо, и ограничивать, и жестко поступать, и вас будет всегда любить. Потому что жесткость без любви – это убийство. А если есть любовь, тогда это воспитание. Так вот, мужчина внутренний, он все-таки отвечает за мировоззрение. А женщина его мировоззрение реализует в энергетике, и потом к нему это возвращается. Поэтому, если мужчина не может правильно относиться к миру, то тогда женщина, неправильная энергетика, его убивает. Поэтому я смотрел, женщина нахулиганила, дети проблемные, муж умер. Почему? Потому что он должен выстраивать. Поэтому мужики, они и часто дают очень такой рывок в познании мощный и готовы долго работать над собой. Если мужчина завелся, он очень долго работает и познает мир. Женщина работает коротко, но она начинает первой. Поэтому ко мне на лекции всегда ходили только женщины. Интуиция у женщины высокая. Они начинают. Потом уже, так сказать, пошел процесс познания, уже мужики гордо сидят в зале и говорят, мы все понимаем, мы работаем над собой гораздо больше. И так далее, и так далее. Но здесь механизм очень простой. Вот смотрите, модель Вселенной – модель времени, а Вселенная состоит из времени. Это круг, кольцо. Вот мы идем вот так, а потом возвращаемся. Вот отсюда, когда мы идем, идет отрыв от первоначальной точки. Это женское начало. Возвращение – это мужское. Поэтому для того, чтобы пошла энергия, нужно женское начало, хаотичная энергия. Для того, чтобы вернуться назад, должна быть мужская энергетика, более тонкая, но более инертная. Поэтому всегда идет конфликт между мужским и женским началом. Женщина познает интуицией, мужчина – логикой. Женщина познает, концентрируясь на хаосе, мужчина – на порядке. Женщина концентрируется на жизни, на чувственном аспекте. Мужчина готов принять разрушение жизни и на духовном. Поэтому мужчина и женщина дополняют друг друга. Они борются друг с другом. И всегда между мужчиной и женщиной есть конфликт. Всегда. Но если есть любовь, тогда этот конфликт дает им развитие. Если любви нет, тогда этот конфликт начинает их убивать. Так вот, наука учит то, она говорит, нужно жить бесконфликтно и будете здоровыми. А реальная, истинная наука должна говорить, нужно жить с конфликтами, но нужно уметь их решать. Это уже ближе к религии. Лучшая философия – это религия. Меня зовут так-то. Работаю по вашей системе. Есть ли результаты? Ну, раз работаете, значит, есть или будут. Есть ли шанс наладить свою жизнь? Армия для него благо или нет? Вы знаете, я вот сегодня взял журнал, там написано, что все жертвы, которые на улице, они все скрытые суицидники. Потом опрос показал, что все жертвы, на которых нападают и грабят на улице, они внутренне не хотят жить. Это уже пишут об этом врачи и психологи. Я об этом говорил всегда. На тонком плане быстрее все видно. Поэтому для того, чтобы не быть жертвой, нужно быть внутренне добродушным, любить, уметь себя, свою судьбу и окружающий мир. И уже все будет нормально. Уже изменится ситуация. И уж если ограбят, то не убьют хотя бы. Так вот, по этой схеме надо идти в армию. Чтобы, как говорится, сказать, наша армия мне сейчас напоминает тюрьму. Нормальный человек в тюрьму не хочет идти. Но уж если попал, то там надо выживать. Поэтому тюрьма для человека, который гармоничен... Ой, тюрьма, простите, армия. Ну, так вот, армия для гармоничного молодого человека – это очень хорошая школа. Почему? Потому что в армии он знает, он может умереть. Это инициация называется. Во всех племенах ощущение смерти должен мальчик пройти, только тогда он станет мужчиной. Если ощущение смерти мужчина не прошел, он не состоялся как мужчина. Армия говорит, ты молодой, но ты должен умереть, если надо, за родину. И это 2 года он готов умереть. Это очень серьезная школа. Так вот, причем, так сказать, в Израиле я говорил с одной женщиной, она спросила офицера, он говорит, почему вы на самые опасные задания, где шансов выжить мало, пускаете мальчишек 18 лет, 20, они же жизни не увидели. Он говорит, а потому что они лучше задачи выполняют, они ничего не боятся. И они делают все, блестяще делают. А в возрасте, он говорит, боится за свою жизнь, все, он уже не боится. Вот такой странный парадокс. Так вот, армия, первое, дает готовность умереть. Второе, идет унижение физическое и моральное тоже. То есть амбиции там достаточно жестко пресекаются. Поэтому в этом плане армия – это очень серьезная школа для молодого человека. Но в нашей армии достаточно много ущербного. Вот, но этого много в каждой армии, как выясняется. Вот, и поэтому, если мать до зачатия ребенка не испытывала ненависти, обиды на мужа, если у нее не было уныния, недовольства со своей судьбой, то ее ребенок уже пройдет все ситуации легко. Еще раз говорю, какие мы, так к нам относятся. И наша армия может быть ущербная потому, что мы сами ущербны. Наша философия, идеология была ущербной, она преклонялась перед жизнью советская. Что такое коммунизм? Это преклонение перед благополучной судьбой, перед жизнью. Вот мы и получили обратное. Сейчас этот механизм работает на Западе. Так вот, насколько мать не преклонялась перед жизнью человеческой любовью, насколько она проходила эти болевые ситуации, насколько ее ребенок в армии будет уважаем, будет здоров и вернется живым. Так что здесь от матери многое зависит и имеет смысл поработать над собой. Меня зовут так-то. Появилось желание усыновить больного малыша. Хочется не навредить ни себе, ни ему. Дело в чем? Я смотрел одного человека на уровне поля. У него 2 красавца ребенка, очень красивые дети. Он усыновил инвалида, причем с тяжелейшей патологией. И очень трепетно и хорошо к нему относится. Операции делают там, достаточно ужасно ребенок выглядит. Я не мог понять, почему. И только потом я, когда начал смотреть, я понял. У него идет огромная концентрация на человеческой любви. Чем больше ты концентрируешься на человеческой любви, чем больше ты концентрируешься на детях, и тогда дети твои могут погибнуть. И чем они красивее, чем они благополучнее, тем меньше шансов у них выжить. Или он должен умереть за них. И если он усыновил инвалида, каждую долю секунды он смотрит на него или думает о нем, и идет для него крах жизни, крах человеческой любви, и он его любит уже любовью божественной. Он это делает интуитивно, не понимая, но в этот момент он спасает свою душу, свою жизнь, своих детей и этого ребенка. И оказывается, инвалиды рождаются как раз тогда, когда человек преклоняется перед детьми, перед человеческой любовью. Тот, кто не умеет принять крах человеческой любви, кто дает ненависть, ревность, обиду или нежелание жить, этот человек потом может детей видеть инвалидами. Почему? Не умеешь принять крах человеческой любви? Вот смотри на своего ребенка, ежесекундный крах человеческой любви принимай и люби его уже другой любовью, божественной. Вот и все. Поэтому не бойтесь своих чувств и желаний высших. Никогда не испытывал оргазма при интимных отношениях. В семейной жизни это не мешает, но иногда бывает очень грустно. Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Замужем 12 лет. Значит, ни в коем случае ситуацию не надо исправлять. Для вас теплое чувство к мужу и то, что у вас есть дети, вот это то, что вам нужно. Почему на Востоке, так сказать, делают обрезание у женщин, чтобы они не испытывали оргазма? Удаляют клитор. Почему? Потому что оргазм, в этот момент идет колоссальная концентрация на детях, на продолжении жизни, на человеческой любви. И если у вас по роду нет воспитания, воздержанности от этого, то оргазм будет убивать ваших детей. Я читал историю, там еще в древние века, японка одна, необычайной красоты, захотела пойти в монастырь. Ей говорят, ты сначала должна выйти замуж. Она говорит, я подчиняюсь воле родителей, но я все равно хочу в монастырь. Тогда пришел ее жених и говорит, я женюсь на тебе, и я отпущу тебя в монастырь, но ты сначала мне должна родить двоих детей. Она говорит, хорошо. Она ему родила двоих детей, они прожили несколько лет, и она ушла в монастырь, оставив семью и детей. Она пришла в монастырь, и там монах ей говорит, ты слишком красива, я тебя не возьму. Потому что ты будешь мешать другим, так сказать, созерцать и устремляться к Высшему. Тогда она обезобразила свое лицо, пришла к нему, ее взяли, и она закончила жизнь монахини. С точки зрения логики человеческой, полнейшая, непонятная, таинственная ситуация. Если мы посмотрим с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим, все очень просто и понятно. Чем красивее женщина, чем сильнее она концентрируется на своей красоте, невольно, тем сильнее она концентрируется на продолжении. Что такое красота? Красота – это визитная карточка женщины, это приглашение «я, от меня можно иметь детей», это есть человеческая любовь. Значит, чем красивее женщина, тем сильнее может быть ее концентрация на человеческой любви, и тем больше проблемы у нее будут с детьми. Поэтому она чувствовала, что ее концентрация на человеческой любви и жизни настолько мощная, что дети ее не жильцы, что она, ее душа будет загрязняться этим, что ее душа убивается ее красотой. Поэтому она хотела отрешиться, потому что у человека, который привык любить, как только что-то начинает убивать божественную любовь, контакт с Богом, он это чувствует, он хочет от этого уйти и уходит. Будь то деньги, будь то способности, будь то красота, будь то даже жизнь. Вот так монахи надевали на себя кандалы, замуровывали себя и умирали, сказать, постепенно в этих кельях, чувствуя, что их жизнь, преклонение перед жизнью мешает им ощутить любовь к Богу. Так вот, когда потребовали, чтобы она родила детей, она родила, но интуитивно она понимала, если она останется с мужем, умрут дети и умрет муж. Поэтому она все-таки волей судьбы сделала первый шаг, обезобразила себя, чтобы снять концентрацию на человеческой любви, а потом стала медленно от этого отрешаться. И таким образом она спасла свою душу, и значит, и мужа, и детей. И вот те подвижники, которые по жизни шли в этом направлении, вот они, вот один такой, может быть, спасает несколько тысяч, а может быть, несколько десятков тысяч человек, просто своим устремлением. Так вот, женщина фригидна, бывает, не испытывает оргазма, тогда, когда она очень зацеплена внутренне, когда она гиперсексуальна внутри. Поэтому, если она, то есть отсутствие оргазма или холодность, это блокировка защитного организма. Если женщина пробьет эту блокировку, то есть придет врач, психотерапевт, скажет, все мы тебе сделаем, она счастлива, ура, ура, меня сделали счастливой, и я теперь полноценная женщина. А потом начинают умирать дети один за одним. Или тяжелые заболевания неизлечимые. Или если дети чистые, у нее рак появляется. Вот и весь механизм. Поэтому вам нужно думать о том, что ваша душа, если вам не дают возможность получить сексуальное удовольствие, ваша душа не научилась любить по-настоящему. Для вас любовь божественная на втором месте. Принять крах человеческой любви вы, скорее всего, не можете. Значит, были моменты по жизни или уныния, или обид на мужа. Так вот, если вы приведете в порядок свою душу и души детей, то если откроется для вас возможность чувственного наслаждения, значит, тогда вы, скажем так, имеете на это право, и этого можно не бояться. Но если вы попытаетесь чисто поверхностными моментами себя сбалансировать, это может быть опасно. То есть я не за то, чтобы ничего не делать, я за то, чтобы делать правильное. А правильное состояние – это приведение себя в порядок именно в самых глубинных аспектах. Преодоление, так сказать, сексуального греха, главного греха, первородный грех Адама и Евы. Значит, что здесь можно делать, чтобы реально помочь? Секс и еда – это продолжение жизни. Значит, воздержание в еде периодическое, голодание, может помочь. Дальше, воздержание весной, когда чувство открывается, и в отношениях, и в еде, и в сексе. Дальше, начало августа, контакт с потомками, также, так сказать, воздержание имеет смысл. Дальше, периодическое уединение, оно тоже позволяет внутренне отрешиться. Снять все обиды на, если, скажем так, отец, дочку оскорбил чем-то и так далее, там, ну что, все что угодно, это означает проблема у нее. Если есть сильная обида на отца, все. Это может потом заблокировать все чувственные удовольствия по жизни. Если в момент первой любви были какие-то проблемы, а девочка жить не хотела или унывала, все, там опять может быть закрыто. Значит, пройдите перетряску человеческой любви и сохраните непрерывную любовь, когда, так сказать, унижали вас как женщину. И вот если вы все эти моменты будете проходить, и если у вас дети нормальные, а нормальный ребенок, есть же признаки, по которым вы можете определить, как у него. Раздражительность, ревность, обидчивость, страх, уныние. Если это в ребенке ярко выражено, то вам не позволят привести внешне себя в порядок. Если ваш ребенок проходит любую травмирующую ситуацию, если он добродушен, если для него отдать приятнее, чем взять, если он долго не держит обиду, если он радуется, если он не кричит по ночам, это все признаки, я сейчас не буду так уж долго перечислять это, но эти признаки говорят о том, что, так сказать, у вас более-менее ситуация, и вы ее можете реально изменить. Уже несколько лет не могу вылечить и поставить протезирование зубы. Все время какие-то препятствия очень серьезные. Если все-таки сейчас их сделаю, зубы, то какие шансы выжить? Год назад ВИЧ-инфекция. Значит, зубы это желание, как я раньше говорил. А сейчас дело в том, что рот – это еда. Еда – это продолжение жизни. Секс и еда на тонком плане одно и то же. Значит, полость рта связана не только с желаниями, она связана с человеческой любовью, с продолжением жизни, основами. Поэтому, если проблемы с ртом, десны, зубы, все что угодно, это означает мощнейшая зависимость от человеческой любви. Зависимость от человеческой любви дает рак, диабет, СПИД, гемофилию, проблемы с зубами. Значит, вы не можете вставить зубы потому, что нормальные зубы дают мощное усиление концентрации на еде, и значит, зависимость от человеческой любви, и тогда у вас может усилиться проблема инфицирования, может перерасти в реальную СПИД. Поэтому, для того, чтобы сделать зубы, сначала вам нужно привести свою душу в порядок. Пройдите все моменты краха желаний, сохраняя любовь к Богу. Пройдите все моменты перетряской жизни и подходите к основам человеческой любви. Легко сказать, трудно сделать. Я на лекциях говорил, когда я вышел на эту тему, вот реально, я говорил, что да, нужно принять крах человеческой любви. Я это в книгах писал неоднократно. Но когда я на это вылетел реально, у меня в течение недели у меня было ощущение, что мне стерли напильником зубы. У меня была дикая боль в зубах. Я ходил неделю, так сказать, закатывал глаза. Потом я пришел к врачу, она посмотрела, говорит, у вас стерлась сразу эмаль. Я отсидел 9 часов в кресле, мне поставили 12 пломб. Это было в этом году. Вот так, так сказать, мое знакомство с темой человеческой любви пошло. Оказалось, что оказалось? Когда на внешнем уровне начинается чистка, здесь дают ситуацию, здесь дают возможность ее пройти, испытать и так далее. Когда идет на таком тонком уровне тряска, как правило, ситуации практически не дают. Ну, в юности там предал любимый человек, обида, измена. Когда просто начинает раскачивать, организм здесь дает только одну реакцию. программу самоуничтожения. Она идет быстро и идет эффективно. Я на лекции говорил на одной. Если с человечеством будет то, что произошло вот в этом году со мной, то, что 30% останется, это хорошо. Потому что оказывается, вот смотрите, я сегодня говорил, вот раньше человек, два раза в день идет перетряска основ. Два раза в день человек, который привык обижаться, осуждать или унывать, когда у него рушится все, и когда, так сказать, самое святое, крах человеческой любви и жизни идет, человек дает два раза в день обиду. Она накапливается подсознание. Через 30-50 лет накопленный фон дает программу самоуничтожения, идет быстрое старение, старческие болезни, и он умирает. Все нормально. Сейчас мы входим в другую стадию. Начинается ускорение всех процессов. И теперь представьте, не два раза в день вас тряхнет, а два раза в минуту. Это означает, что процесс 40-50 лет сократится до 2-3. И вы каждые два раза в минуту выдаете, так сказать, ярость, ненависть, обиду или уныние. Все. Мир начинает разваливаться на глазах. Люди начинают умирать на ровном месте. Появляются болезни, которые должны заблокировать это. Вот СПИД – это блокировка чего? СПИД – это блокировка концентрации на основах человеческого счастья, человеческой любви. Я говорил, в США изобрели укол, который, так сказать, делаешь, человек может вылечиться от СПИДа, но все, на всю жизнь патент. Потом ради интереса провели эксперимент, говорят, ну ты уже импотент, брат. Сделали укол, СПИД прошел, а лекарство, вместо лекарства была вода. Он просто себе сказал, все, с этим делом грязным покончено. И СПИД прошел. Потому что для него это стало вторичным, продолжение жизни и человеческая любовь. Вот и все. И СПИД будет наращиваться, потому что сейчас человечество, чтобы измениться, оно должно дойти до корня, и там должен быть взрыв. То есть вся боль, все проблемы должны сойтись в одну точку, но самую главную. Потому что если там мы себя вылечим, то тогда мы по звеньям вылечим себя везде. Если первородный грех человек не проходит, то он загрязнится потом везде. Значит, все нужно свести к одному звену, вот божественное, вот человеческое, и вырывать это звено. Поэтому все, что касается продолжения жизни, будет тормозиться. Это и импотенция, и бесплодие, и гомосексуализм, и СПИД, и так далее, и так далее. Но сейчас посмотрим, кстати, что у нас. Значит, на начало лекции. Смерть детей, внуков, правнуков, линия отсечения. Принятие травмирующей ситуации. 8 раз хуже смертельного. Зоны поражения. Иммунитет, район груди и гинекология. Ну, значит... СПИД, так сказать, через сексуальные моменты пришел. Значит, готовность отдавать закрыто. Готовность получать в 4 раза хуже смертельного. Теперь я понял. Когда в 4 раза хуже смертельного, это означает, готов человек брать, невзирая на, сказать, проходя, то есть готов брать так, что кто-то из-за этого может умереть. То есть, оказывается, болезнь, когда у нас начинается душа преступника, то есть, когда потребительство полностью превышает отдачу, тогда включается механизм спасения природы. То есть, преступник перед любовью, перед Богом, он не должен жить. Вот почему в Библии сказано, не воруй, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего. Это все моменты потребительства на тонких планах, человеческая любовь и жизнь. Не возжелай жены ближнего, его дома, имущества и так далее. Зависть – вот это потребительство. А здесь что получается? Готовность потреблять колоссальная, вплоть до смертельного уровня. Откуда это пришло? Три прошлых жизни. Унижение людей, когда шел крах человеческой любви. То есть внешне, вот эта кошмарная сцена на внутреннем уровне, внешне выглядело как преклонение перед самыми великими святыми чувствами и невозможность принять их крах. Вот оскорбил он, негодяй, моя любовь, я его знать не хочу. Вроде бы нормальная, понятная эмоция, ничего подобного. Так, что теперь? Можно смотреть? Нет. С кем это связано? Со мной или с залом? С залом. Все понятно. То есть сейчас бы посмотрел, сказал, чисто там, чисто здесь, сделал весь зал, ура, мы победили. Вот чтобы этого не было. А чтобы было понимание, что вот так вот за два часа халявы не будет. Так сказать, Сегодня у нас нет зарплаты. Сегодня у нас идет аванс. Его надо отработать. А многие, кто приходит на прием, он приходит... Я ему объясняю, аванс... Прием – это аванс. Вот вам сейчас дают. Вот когда человек внутренне устремился, у него проходят часто тяжелейшие болезни. Но ему просто из-за того, что он взял это направление, позволяют выздороветь. Но это еще не означает, что он выздоровел. И вот тот, кто путает аванс и получку, он говорит, да я уже получил, все нормально. Вот этот тяжело болен. Так вот, я сейчас подумал, думаю, не слишком ли будет оптимистично, если я сейчас скажу, здесь СПИД прошел, и все, вязал, ура! Все, теперь, знаете, тут один парень за 2 часа все лечит. И вот, наверное, чтобы этого не было, информацию не дают. Но еще раз говорю, если вы глубинно измените отношение к миру и к себе, то вы не только зубы вставите, но и попутно и СПИД, инфицированность исчезнет. А недавно, месяц назад, погиб муж. У меня ВИЧ, дочь. Как гибель мужа повлияла на состояние дочери? Чувствую, вижу, что не помогла ему вовремя. Как состояние у ребенка? Значит, первое, к прошлому претензий быть не может. Все, что произошло в прошлом, уже нами не определяется, определено свыше. Все. Могла помочь, не имеет значения. Все, это произошло. Первое. Второе. Вы можете помочь и сейчас. Душа, мы на тонком плане продолжаем быть едиными. И наше поведение и наше состояние влияет на души умерших. Поэтому не могла помочь, так сказать, это некорректно звучит. Вы сейчас можете помочь душе или нет? Душа важнее. Значит, вам сейчас нужно помочь. Смотрим. Сейчас ваша готовность принять травмирующую ситуацию. 3 креста. Это даже сейчас, после лекции. Что мешает? Многократное унижение мужа. Претензии были к мужу. До сих пор внутри остались. И многократное унижение себя страхом, сожалением и так далее. Да, еще один момент. Я говорю женщинам. Мои исследования дают возможность человеку меняться и реально преодолеть многие проблемы, потому что они построены четко на фактическом материале. У меня пропусков нет, у меня все выстроено четко. Но я мужчина. Моя информация помогает тому, у кого нет агрессии к мужчинам. Значит, если у женщины сильная агрессия к отцу или к мужу, то мою информацию она принимает поверхностно, а внутренне она взять ее не может. Почему? Потому что когда она попытается взять внутреннее, у нее пойдет агрессия ко мне, пойдет обратно она, и ее начнет ломать весьма сильно. И для того, чтобы этого не было, идет закрытие внутреннего принятия информации. А моя информация поверхностна, это маленькая часть. Потому что, когда я говорю, нужно пройти крах человеческой любви. Это мне нужно для этого было пройти на тонком плане несколько тысяч ситуаций, где я молюсь, принимаю, зубы разваливаются, сказать, все отстегивается, думаю, так, похоже, дописался, пора уже, продолжаю молиться, потом как-то становится легче, а потом выясняется, это все возможность для меня сделать еще небольшой шаг вперед в познании мира. Но когда я говорю какую-то фразу, за ней кроется прохождение ситуации тысяч, то есть в обычной, мне нужно было, я не знаю, 2000 лет, чтобы эти все ситуации прокрутить. А на тонком плане это можно все ускорить. Поэтому, когда я говорю какую-то фразу, за ней кроется большой фактический материал моего прохождения. И поэтому все, что написано, то, что вы читаете, это крошечная часть того, что реально внутри идет на энергетическом плане. Но чтобы эта информация помогла, нужно снять агрессию к мужчинам. Так, смотрим, так, ребенка можно смотреть или нет? Ребенка можно. Вот у девочки очень туго, но идет на плюс принятие травмирующей ситуации. Это хорошо. Так, по вашему методу, меня зовут так-то, по вашему методу работаю 5 месяцев. 19 лет отравилась грибами в Новый год. И с того момента начались принципы учащенного сердцебиения. Потом начались панические страхи всего на свете, не стала оставаться одна. Сейчас могу находиться только с родителями. И с другими людьми также панические страхи. Сейчас лежу в неврологическом отделении. Родители сказали, что если не поможет, положат в дурдом и будут уже отказываться от меня. Подскажите, как правильно работать, что сделать, как быть? Значит, смотрите. Новый год. Это начало. Начало года. Это раскрытие чувств. 3 раза в год чувства открываются. Новый год, весна и начало августа. В этот момент нужно поститься. Нужно молиться. Нужно видеть Божественное во всем. И тогда вы начинаете с чистыми чувствами. Вот как зерно. Вы бросили чистое зерно, будет прекрасное дерево. Вы бросили зерно с изъяном, будет что-то непонятное. Так вот, начало должно быть чистым. Все, что вы начинаете в состоянии страха, агрессии или уныния, мало жизнеспособно. А мы каждый год начинаем как бы новую жизнь. С Нового года, с весны. И поэтому наше, даже не внешнее, а еще внутреннее состояние определяет то, как мы будем жить этот год. Вот сейчас мне многие пациентки говорят, как правило, фраза такая, ничего не понимаю, любовницы нет, сексом заниматься не хочет. Другой вариант. Все заметили, стали есть в 2-3 раза меньше, все люди. Почему? Потому что сейчас идет изменение человечества. Мы сейчас должны реально показать, что отдача больше потребления. Сильнее всего закупоривает человека, меняет энергетику, настраивает на потребление секс и еда. Поэтому идет интуитивная защита, снижение концентрации на сексе и еде. Значит, перед Новым годом что нужно делать? Минимум секса, минимум еды и больше то, что называется для души. То же самое весной. Здесь что получается? Внутренняя концентрация на продолжение сильная, идет отравление. На самом деле отравления не было. Это организм дал такую реакцию. Был повод. Приступ, учащенное сердцебиение – это сердечные дела, это тема, опять же, человеческой любви. Панические страхи – это тема преклонения перед любовью, продолжением, это ревность. Боязнь оставаться одному, боязнь высоты, боязнь смерти, боязнь крови, боязнь темноты – это все признаки того, что я называю ревность, а сейчас называю преклонение перед человеческой любовью. Панический страх перед другими людьми. Дело в том, что общение с любимым человеком – это отдача энергии, это человеческая любовь. Если я за нее зацеплен, я боюсь поранить себя. Поэтому для меня любое общение с человеком болезненно. Потому что любое общение – это конфликт. Я хочу одного, он хочет другого, потому что у него другое тело. Мы всегда в конфликте. Если мало любви, конфликт становится болезненным. Неврологическое отделение – это неприятие травмирующей ситуации. Значит, смотрим, что сейчас. Туго со скрипом, но идет на плюс принятие травмирующей ситуации. Значит, уже шанс, как говорится, выжить есть. Вот и вся ситуация. То есть, нужно понять одну простую вещь. Можно летать по воздуху. Можно, так сказать, выполнять все свои желания. Можно, так сказать, совершать любые чудеса. Но если вы не научились любить, то все, что вы построили над этим, оно потом рухнет. Так вот, сейчас технический прогресс оторвался от любви. Технический прогресс заставляет детей с детства развивать бешеные способности, интеллект, сознание, волю, желание, но не дает им любви. Мир начинает трещать по швам. Но чтобы научиться любить, нужно сначала научиться терять человеческое. Ощутить, первое, ощутить божественное, и потом быть готовым принять потери своей жизни и всего остального. Прохождение травмирующей ситуации. Сначала для этого по пустякам, потом более серьезные вещи. Потом переходите к основам. И вот когда чувствуете, любовь уже более-менее держится, тогда учитесь любить непрерывно этот мир. Любить божественное. Мир божественен по сути. Он абсолютно чист внутри. И насколько мы любим этот мир непрерывно, понимая, что мир будет развиваться, он несовершенен, но он полностью чист и достоин любви внутри, когда мы учимся любить любого человека, каким бы он ни был, потому что непрерывность любви – это счастье, когда мы умеем любить себя и свою судьбу, какой бы она ни была, то мы медленно, потихонечку начинаем выживать. Чего вам желаю. Спасибо, до свидания.